Глава 17. Попасть в небесные террасы оказалось не так просто. Квартал принадлежал аристократической элите. Здесь располагались представительства великих домов и частные резиденции небесных господ. Оправдывая свое название, террасы буквально парили в воздухе, возносясь над облаками на полупрозрачных, почти невидимых опорах. Между ними скользили летающие корабли, а далеко внизу простирались бесконечные районы Золотого города. Величественные дворцы и изящные башни тонули в зелени, в чем-то схожие с Серебряным замком, но превосходящие обитель Визуаран, как роскошный Айленд-Сити скромный парусник. Шик и блеск, атмосфера богатства и роскоши, которую даже не пытались скрывать. Воздух здесь казался разреженным и кристально чистым, пропитанным странным ароматом. Повсюду парили безмолвные крылатые стражи в серебряных масках, то ли Энно, то ли существа, охраняющие покой местных обитателей. Казалось, они следили за каждым нашим шагом, но не препятствовали движению. Вероятно, послание Эриния действительно открыло дорогу. «Доннерветтер!» — пробормотал Винсент, с любопытством осматривая ажурные мосты, соединяющие исполинские платформы, висячие сады и низвергающиеся в пустоту водопады. «Высоко забрался! Как это все вообще держится, буря? Руны?» Да, на Земле такие архитектурные выкрутасы казались просто невозможными. Какие нужны ресурсы и материалы, чтобы воплотить подобное? Это строили не люди, а существа, шагнувшие гораздо дальше, вообще не знавшие ограничений. И не верилось, что нечто подобное когда-то существовало и в единстве. Морвейн по дороге рассказала нам, что дом Вортекс — весьма могущественная семья, или, как здесь говорили, созвездия, так как привычных нам родственных связей у Кэл не существовало. Они владели древними секретами астральной навигации и создания пространственных врат и первыми прокладывали маршруты через миры Вечности, управляя обширным боевым и транспортным флотом. Вортексом служили несколько союзов Нео и небольшие дома, образуя разветвленную сферу влияния. Наш же коллекционер, по слухам, давно удалился от дел, продолжая дело легендарной Эвгины, исследовательницы новых миров Флай Вортекс, положивший начало знаменитой коллекции. Крылатая башня, в которой обитал Велиор, недаром называлась «Живой». Гигантская спиральная конструкция, будто созданная из единого кристалла, медленно вращалась вокруг собственной оси, удерживаемая в воздухе энергетической мембраной, действительно напоминавшей крылья. Судя по всему, башня служила не только домом, но и кораблем, способным перемещаться вместе со своим хозяином. Потому что была не строением, а... «Это же руна-существо!» — пораженно выдохнул я. «Причем небесного ранга!» «Древнейшее создание и жемчужина коллекции Велиора», — подтвердила заклинательница. «Говорят, крылатые башни обладают собственным разумом. Подобные руны называют доминионами, потому что они способны хранить множество вещей, рун и существ». «Я впервые видел руну подобного ранга, воплощенную в реальности, тем более такую необычную». Кагитор сообщила, что живая башня сходна с нашим золотым реликварием, сочетает функции развернутого здания и продвинутого хранилища, а при необходимости занимает всего один слот в скрижале хозяина, скорее всего, вместе со всем своим содержимым. При нашем приближении в основании конструкции медленно раскрылся проход, подобный гигантскому зрачку. Мы шагнули внутрь, и стены вокруг сомкнулись, а пол под ногами ожил, поднимая наверх сквозь слепящий пульсирующий свет. Скай. «Командир, обнаружены сканирующие энергетические сигнатуры, не имеющие известных аналогов. Структура демонстрирует характеристики биомеханического симбиоза. Рекомендую соблюдать осторожность. Мы находимся внутри разумного организма». «Разумная башня, здравствуйте». Подъемная платформа остановилась, и перед нами раскинулась просторная галерея с прозрачными стенами. Сквозь них открывался захватывающий панорамный вид на слоистые облака, в разрывах которых виднелся золотой город. Но не пейзаж привлек мое внимание, а фигура, вышедшая нам навстречу. Велиор Вортекс Кел-Эр-Рос был именно таков, как представлялся. Кел-Лорд до кончиков заостренных ушей, в каждом жесте которого чувствовалась чуждая, совершенно неземная порода. В Вечности множество созданий, отличающихся от людей. Однако именно в Кел ощущалась та незримая грань, что отделяет, например, мартышек от людей. забавными говорящими обезьянками, понятное дело, являлись мы, а хозяин представлял собой существо высшего порядка. Высокий, с кожей небесно-голубого цвета и платиновыми волосами, уложенными в сложную прическу. Виски и лоб обвивал золотой подкожный венец, а кристально-белые глаза оценивали нас с отстраненным интересом. Длинные пальцы унизывали сияющие звездной кровью кольца. На белоснежном Хелио светилась сигна Дома Вортекс, спиральная галактика в миниатюре. Морвейн согнулась в глубоком поклоне, мы с Кассиди тоже склонили головы. Велиор был старым золотом, хотя я не удивился бы, увидев и небесный ранг. «Добро пожаловать в мою скромную обитель, Нео», — произнес Кэл. «Как я понимаю, рекомендация Эриния привела в мой дом тех, кто недавно с Ковенантом разворошил одно темное гнездо». Я не думал, что слухи о наших подвигах в темном достигли ушей Кэл-лорда. Однако Велиор смотрел с таким насмешливым превосходством, что сразу стало понятно. Ему известно, кто именно пришел в гости. Может, только поэтому и заинтересовался визитерами. Золотых восходящих нельзя недооценивать. Их атрибуты позволяют читать намерения и эмоции незнакомцев на лету, поэтому нужно быть очень и очень осторожным. «Мудрость Кэл-лорда соперничает с его проницательностью». Я поднял голову, накидывая маску белого дьявола. «Не думал, что Кэл-лорд слышал наши жалкие имена». «Как знать. Имена и отражения могут быть разными, но суть всегда остается прежней», — медленно улыбнулся Велиор. «Что ж, будем считать это первой загадкой нашего знакомства. Я Велиор Вортекс, и я рад приветствовать столь необычных гостей». Он перевел взгляд на Морвейн и внимательно прищурился. «Это и есть причина вашего визита? Любопытное существо». Длинный голубой палец приподнял подбородок застывший Морвейн. Восходящее изображало полное смирение, чуть прикрыв дрожащие веки и не двигаясь. «Восходящее, заключенное в руну. Я ведь тебя знаю». «Да, небесный господин не ошибся», — ответила Морвейн, не поднимая глаз. «В ином отражении я служила домоправительницей в домене Флекса Тория. Но сейчас у меня другой хозяин». Велиор сухо рассмеялся. Заостренный серебряный ноготь скользил по скуле восходящей, оставляя чуть заметную розовую полоску. «О, слышал, что с твоим прежним господином случилась беда. Очень неприятный инцидент. Тебе рассказали о его судьбе? Говорят, Тории лишили всего. Рун, домена, даже отражения. Жаль, его приобретения иногда оказывались в орбите моих интересов. Несчастный контракторий не сумел выбрать врагов. Какое упущение!» Он цепко взглянул на меня. «Добыча из темного. Вот что привело вас ко мне, Нео. Я охотно куплю эту руну. Сколько ты хочешь за нее?» «Боюсь, на этот раз Кэл-лорд не угадал», — медленно произнес я. «Мы не торгуем серебром. Мы хотим обменять золото». «О, золото!» Велиор Вортекс нехорошо улыбнулся, став похожим на хищника, почуявшего запах дичи. Зубы его были серебряными, как ногти, глаза и волосы. «Это может быть в поле моих интересов. Прошу за мной. Желаете амброзии?» Отказываться не стоило, и я принял сосуд, как будто состоявший из застывшего света и наполненный расплавленным золотом. Такой же оказался в руке Винсента, а из третьего же на ходу небрежно пригубил хозяин. Я колебался. Коварство обитателя вечности велико, однако коллекционер вряд ли решился бы отравить нас прямо на пороге. Вкус казался неописуемым. Тысячи оттенков наслаждения, обжигающих рецепторы приятным теплом. По телу прокатилась горячая волна, а в голове появилась приятная легкость. Скай. «Анализ состава. Сложный биохимический эликсир на основе азорорганики неизвестной природы. Метаболический эффект. Ускоренная регенерация. Замедление деградации. Оптимизация нейрохимического баланса. При регулярном употреблении способен затормозить процессы старения. Рекомендую выяснить рецепт». «Из золотых плодов бессмертных древ», — небрежно пояснил Велиор. «Доводилось пробовать подобное, Нао?» «Доводилось, но не здесь», — улыбнулся я, вспоминая вытяжку из звездного сиропника, сделанную травинкой. Она как раз говорила о легендарной амброзии из райских кущ. И вот нам довелось ее отведать. Жаль только, что эффект не заберешь с собой в единство. Благодарю лорда за угощение. А, лишь мелочь, что облегчит наш разговор. Прошу сюда. Мы оказались в просторном круглом зале со множеством рунных зеркал на стенах. Их поверхность, будто залитая пленкой серебра, казалась неким порталом. А может, и была им. Из примечательного. Тут имелась кристаллическая мебель, бесшумно выросшая из пола при нашем приближении, и что-то вроде кристаллического же алтаря в центре. При нашем появлении одно из зеркал шевельнулось, выпуская безликое существо, будто состоящее из живого жидкого металла. И точно такое же, второе, выступило из противоположной стороны. Странные создания имели золотой ранг, и увидев, как беспокойно шевельнулась Морвейн, я понял, что они представляют нешуточную опасность. «А, прошу не обращать внимания», — небрежно махнул рукой Велиор, опускаясь в кресло и жестом предлагая нам сделать то же самое. «Это всего лишь существа, в некотором роде мои зеркальные стражи. Близнецы дополняют друг друга. Один неуязвим к оружию, другой — к рунам. Они охраняют коллекцию от посягательств и одновременно являются ее неотъемлемой частью. Не самые интересные, но очень эффективные экземпляры». Он открыл скрижаль. Золотой, сияющий сотнями символов круг. И активировал руну, которая превратилась в огромный глаз, словно принадлежащий монстру, с черной радужкой и вертикальным желтым зрачком. Еще одно золотое существо, всевидящее око, если верить системе восхождения. Его мимолетный взгляд, будто невзначай пробежавшись по мне, пронзил неприятным холодом. Кажется, Велиор только что просканировал наши атрибуты. «Любопытно», — вновь улыбнулся Каллорд, на этот раз задержав взгляд на моем аграфе. «Итак, Нео, что же за руну вы хотите обменять?» Я жестом фокусника достал из скрижали руну скрипторума Некролита. Золотой глиф медленно закрутился на кончике пальца, а я вдруг задумался, кого же видит перед собой Велиор Вортекс? Благодаря рекомендации Эриния, он знает, что перед ним Нео, помогавший Ковенанту пощипать темных контракториев. Кэллорд понимает, что Звездный флот не просто Нео, а маска кого-то могущественного, ведущего свою игру. Я ему интересен. Вероятно, не только из-за рун, но и сам по себе, как некто, не побоявшийся щелкнуть по носу душоторговцев. Стоит продолжать игру, затеянную белым дьяволом. Хотя без него, знающего повадки небесных господ, мне будет очень сложно сохранить лицо. «Давайте посмотрим», — лениво произнес Велиор Вортекс. Око, повинуясь его жесту, уставилось прямо на руну, будто высветив ее и создав в пространстве образ заключенного внутри существа, окруженного рунным фреймом. Высокая костлявая тень скрипторума вдруг оказалась рядом с нами, угрожающе вытягивая руки, а его ледяная аура вновь заставила поежиться. «О, любопытно!» Велиор поднял бровь. «Тень одного из древних лордов Некролита? Проклятая сущность? Некротические паттерны аутентичны». Скрипторум дышал, глухо шептал. В его глазницах горели зеленые искры. Велиор поднялся с кресла, не сводя взгляда с проекции, окруженной рунными фреймами. Судя по некоторым деталям, призванное око сообщало ему некую информацию о руне, скрытую даже от нас. «Это подлинный хранитель знаний Некролита», — произнесла Морвейн. «Одна из немногих рун, что уцелела при Великой Чистке. Небесный господин знает, какая это редкость». «О да», — с легкой усмешкой подтвердил коллекционер. «Такие экземпляры редко меняют хозяина, потому что сами пытаются стать властелином. Мудрые стараются избавиться от них. Слишком опасно это создание. Поэтому вы и принесли его ко мне». И снова Келлорд не угадал. Я старался говорить учтиво, но твердо. «Слава о коллекции в живой башне велика, и мы сочли, что Келлорд — один из немногих, кто может по достоинству оценить это существо. Вопрос в том, интересует ли Келлорда подобная руна». Несмотря на непроницаемый вид, в глазах коллекционера явно зажглось пламя интереса. «Значит, мы попали в яблочко. Теперь главное — не продешевить». «Полагаю, это существо в орбите моих интересов», — помолчав, ответил Велиор. «Такой экспонат стал бы темной жемчужиной моей коллекции. Но Что вы хотите взамен? Полагаю, речь идет не о звездных монетах. Одну из рун, не менее ценную. Тоже выдержав паузу, ответил я. Быть может, она найдется у Келлорда, и он согласится с ней расстаться? С удовольствием покажу свою коллекцию, вздохнул Велиор. Но Нео должны знать. Многие ее экземпляры уникальны, не продаются и не обмениваются. Полагаю, лучше для Нео будет согласиться на сделку. Скажем, 300 монет. Келлорд великодушен, но монеты можно найти и в других местах. А вот возможность обменять редкости на редкость, такое случается нечасто. Мой вежливый отказ не удивил Вортекса. Он снова улыбнулся и движением руки направил всевидящее око на одно из зеркал. И оно ожило. Догадка Скай оказалась верна. Живая башня была подобием реликвария, только здесь хранилище рун было необычно изменено. Каждое зеркало, судя по всему, являлось то ли мини-скрижалью на один слот, то ли отдельным пространственным карманом, где Велиор содержал свои коллекционные экземпляры. Каждый был помещен в свою среду обитания, и это немного напоминало некий музей, или скорее зоопарк с тематическими залами. Коллекция рун-существ, собранная Азимандией, не шла ни в какое сравнение с тем, что хранил Велиор Вортекс. Существ, выставленных здесь, я никогда прежде не видел, не понимал, как некоторые из них вообще могли быть упакованы в руны, и вовсе не желал встретиться в дикой, так сказать, природе. Коллекция разделена на несколько частей, так сказать, по видам. Эту я называю «Дети глубин». Келлорд, судя по тону, наслаждался возможностью демонстрации своих сокровищ. «Взгляните. Это называют «шепот бездны». Не правда ли прекрасен?» В темной водяной глубине парил исполинский кошмар. Существо размером с небольшой корабль, напоминающее гигантскую призрачную медузу. Десятки извивающихся щупалец, как обычных, так и призрачных, создавали иллюзию еще большего количества хватательных конечностей. Внутри него мерцал неприятный зеленоватый орган, а по телу пробегали волны изменений. Самым жутким было то, что вокруг него явно материализовались иллюзии. Призрачные корабли, тени утопленников, руины затонувших городов. Тварь источала едва слышный, но вполне отчетливый гипнотический зов, от которого разум терял ясность. Я придержал за плечо Винсента, вознамерившегося встать и пойти к видению. «О, слышите его зов?» «Локи-патриарх из глубин лабиринтов старое золото», — улыбнулся Велиор Вортекс, явно любуясь древним монстром. «Способен создавать иллюзии затонувших городов, кораблей-призраков, безопасных гаваней, маяков. Заманивал целые караваны в свои ловушки. Некогда океанскую область, где он охотился, объявили проклятым морем и всячески избегали. Но он ведь неуправляем, мой лорд. Лишь отчасти, но способен устроить настоящие стихийные бедствия. Есть и те, что подчиняются командам, например, жемчужный вестник, или вот это существо, король тритонов. Это настоящий золотой восходящий, заключенный в руну. Некогда был экзархом подводного октагона». Король тритонов явно принадлежал к тому же народу, что Сатори и Осьминог. Устрашающий подводный воитель с рыбьим хвостом и массивным мужским торсом, вооруженный золотым трезубцем. Мне он здорово напомнил морского бога из земных мифов. Причем для полного подобия был недостаточно антропоморфен. В естественной среде обитания подводный народ здорово отличался от прочих искусственно созданных рас. Впрочем, много ли я их вообще видел? «В единстве», — хрипло уточнил Кассиди, впервые подавший голос. И Велиор подтвердил. «Да, причем столь давно, что я не уверен, существует ли вообще тот октагон. Говорят, там все поглотила тьма». Велиор, кажется, увлекся и оседлал любимого конька. Рассказывать о своей коллекции явно доставляло ему огромное удовольствие. Келлорд внезапно напомнил ребенка, хвастающегося дорогими игрушками. Но я тут же подавил эту мысль. Стоило посмотреть и послушать. Мы перешли к следующей части «Грозе небес», как ее назвал владелец. Нам продемонстрировали пироклазм истинного пламени. Существо, целиком состоящее из голубого огня и способное играючи сжечь целый город. А также астрального феникса и монструозного крылатого змея. Судя по количеству зеркал, существ у Велиора имелось множество, но он предпочитал демонстрировать наиболее впечатляющие экземпляры. Я мягко намекнул, что нас интересуют существа немного иного толка, и коллекционер открыл другую часть коллекции. «Герой с тысячи лиц». Нам показали золотое существо, способное менять обличье, принимая любой вид, идеально копируя не только внешность, но и манеры, поведение, воспоминания. «Совершенный шпион, мимикрирующий под восходящего любого ранга. В последнее время эту руну трижды пытались выкупить, но я пока не готов с ним расстаться. Это достояние дома, знаете ли». «Нас скорее интересует оружие», — сказал я. «Но не предмет, а существо». «Несомненно, Келлорд понимает, о чем я». «О, конечно, мой Нео. Взгляните сюда. Это дух клинка. Таких создавали задолго до сотворения вечности. Что-то вроде разумного оружия. Владеют утраченными стилями, считаются непобедимыми в одиночном бою. Кстати, эта руна доступна для обмена». Призрачный воин в странных доспехах был метаморфом, из человеческого силуэта превращаясь в летающий клинок. «Разумное оружие?» Я мельком взглянул на Винсента, но тот оставался спокойным. «Значит, это не та руна, что мы ищем». «Благодарю, Келлорд, за предложение». Я не оставил без внимания намек Велиора. «Нас действительно интересует оружие, но более необычное. Скажем так, даже аномальное. То, что может расти вместе со своим рангом». После небольшой паузы протянул Велиор. Он не казался удивленным, скорее наоборот. Снова хищно улыбнулся. «Немногие Нео вообще знают о существовании таких рун, ведь их создатели давно забыты, а сами руны весьма-весьма редки». «Да, но коллекция Келлорда и славится своими редкостями». «Что ж, взгляните», — проронил Велиор Вортекс, открывая новое зеркало. «Это действительно одна из жемчужин моей коллекции. Шедевр, который могут оценить лишь истинные ценители». Это была драконья руна, но не та, что мы искали. Живая картина, действительно художественное произведение, ставшее живым. В руну был заключен оживший холст с батальным полотном, способный изменять изображенную сцену и выпускать персонажей в реальность. «Написан баталистом, также известным как художник кошмаров. Мои гости слышали о нем?» Я сделал неопределенный жест, который можно было истолковать как угодно. Знание о тысяче братьев, а художник кошмаров и дракон, создавший эти руны, принадлежали к ним, не входили в число достоинств, которыми стоило хвастаться. Велиор истолковал мое молчание верно и вновь покровительственно улыбнулся. «Вижу, не это сокровище вы ищете. Но, полагаю, я знаю, какая руна привела Нео в мой дом». Он вновь взглянул на застывшую, как статуя, Морвейн. «Та, что хранилась у Тория. Та, на которую смогло указать ваше существо». «Быть может, в этот раз Келлорд угадал», — медленно произнес я. «Но нам хотелось бы убедиться». Еще одно зеркало. Открывшееся за ним видение было обманчиво простым. Пустое пространство и женская фигура, сидящая на голом сером полу в позе третьего нара. Она была голубовато-полупрозрачной, как призрак или отражение, и одетая в длиннополые асари, похожие на те, что я видел у лет-кузнецов, тренирующихся с холодным оружием. Существо чуть опустило голову. На лицо падали пряди остриженных выше плеч темных волос, но я заметил, что черты миловидного лица напоминают Азио. Она казалась миниатюрной, безоружной и совершенно безобидной, но при этом полной сдерживаемой силы. Я увидел, как поднялся Винсент, впившись в нее глазами, и понял, что мы наконец-то нашли его драконью руну. А затем услышал спокойный голос Рикса. «Мико, просыпайся!»